Глава 13. Валюсь с ног. Прохожу внутрь, стягивая по дороге спортивный костюм. Достаю телефон, хочу на зарядку поставить. Обращаю внимание на уведомление. Сообщение от Кости. Интересуется, освободилась ли я, приеду ли в клуб. Просит просто отписаться. Думаю, уже поздно, они разошлись по домам. Но мне прилетает очередное сообщение. Открываю. Мы решили поехать в бар. Надумаешь присоединиться, пиши. Отправлю адрес. Вот это выдержка. Хотя ребята уехали еще в 2. Это я весь день на свежем воздухе проторчала, умаялась. Прости, что не писала, только домой зашла. Устала, как собака. Я спать. Прости еще раз. Отправляю Косте. Может, завтра вечером сходим прогуляться? Или ты снова все выходные работаешь? Читаю, и грустно становится. Молодежь по клубам. А я работаю. Вон Костя чуть старше меня, а ездит на огромной дорогой машине. В выходные свободен, да и в будни не обременен. В клуб может себе позволить сгонять. А я? А я готова работать и днем, и ночью, в будни и в выходные. И ладно бы платили, копейки же. И то большая их часть уходила на оплату счетов, аренда помещения, лампы купить, программы лицензионные, объективы, вспышки. Тошно становится. Не зря в моей жизни появился этот заказ от перспективы. Смотрю, как люди работают, и понимаю, надоело мне сидеть в затхлом помещении, трястись, что завтра клиентов не будет. Хочу работать и получать за это достойную плату, как сейчас. Хочу выспаться, но вечером можно. Отправляю ответ. Напиши, как проснешься. Спокойной ночи. Ок, спокойной. Ставлю телефон на зарядку и плетусь в душ. Смываю дурманящий запах костра и заваливаюсь спать. Утро воскресенья приятно начинается в полдень. Делаю кофе, умываюсь, накидываю футболку и сажусь за стол. Открываю крышку ноута, загружается за пару секунд. Вставляю карту и скачиваю фото. Понимаю, что там неимоверное количество гигабайт. Достаю картридер и скидываю съемку, где Станислав Игоревич пел. Эти файлы сохраняю в скрытую папку, чтобы начальник в случае чего не обнаружил. Делаю пару глотков прохладного кофе и подкладываю одну ногу под попу. Упираю подбородок в стол и наблюдаю за зеленой полоской, медленно ползущей вправо. Оп, последние фото загружены, открываю ночные кадры. Все-таки новый объектив — чудо. Качество просто божественное. И это при том, что снимала я во тьме. Костер, конечно, был здоровый, освещал все прекрасно, но я довольна, что у меня есть возможность работать с хорошей техникой. Какие все счастливые, а шефу идет гитара. Смотрю несколько фото и думаю, что одно из них можно в журнал к статье пристроить. Правда, Стас скрывает, что играет. Наверное, он не обрадуется такой инициативе. Надо перечитать договор. Вдруг это нарушение какого-нибудь пункта. А лучше у Люды спрошу. Юрист все-таки. Пока жду окончания закачки фото с первой карты, включаю видео, где начальник поет кукушку, и лезу в холодильник. Достаю яйца и жарю себе омлет. К нему режу огурчик, всю зеленью посыпаю. Няма-няма. Жму повтор и плюхаюсь на стул, продолжаю залипать под нотки бархата в голосе Стаса и завтракаю. Шикарное начало дня. Как только получаю уведомление, что закачка завершена, открываю фотографии и приступаю к удалению брака. Сколько сижу, не знаю, но глаза устали. Встаю, разминаюсь, делаю кофе и склоняюсь над ноутбуком. Пересаживаюсь на диван, потом вовсе ложусь. Ловлю себя на мысли, я что-то хотела сегодня сделать. А что не помню, хоть убей. А вот телефон напоминает. «Привет, еще спишь?» — приходит от Кости. Смотрю в правый угол экрана, 6:00. «Думаю, что пора пообедать». Усмехаюсь и отправляю сообщение Косте. «Привет. Заработалась. А ты куда хотел сходить? Я сейчас решаю, есть мне или собираться. Давай вместе поужинаем, а потом погуляем». «Отличный план. Где встретимся?» «Через час у памятника на набережной». «Ок». Кидаю телефон, топаю краситься. Погода сегодня не такая теплая, так что надеваю джинсы, тонкую кофту, плащик и ботиночки на небольшой платформе. Ноги еще гудят. Волосы оставляю распущенными, только повязку беру с собой на случай ветра. Еду на автобусе и метро. Вдруг решу выпить. Домой на такси вернусь, если загуляемся. Город полупустой. Доезжаю быстро. К назначенному времени подхожу к памятнику. На парковке в отдалении вижу черный Тахо. Костя выходит из машины и идет навстречу. «Привет!» — улыбаюсь и неловко взмахиваю рукой. «Привет! Отлично выглядишь!» «Спасибо!» — смущаюсь. «Куда пойдем? А предложение есть?» «Можем поужинать в мини-кафешках на набережной или дойти до центра, здесь всего пара остановок, а там на каждом шагу на любой вкус». «Боюсь, не выдержу долгой ходьбы», — кривлю губы. «Вчера находилась». «А ты чего так поздно домой вернулась?» — жестом указывает, чтобы мы уже пошли в сторону набережной. «Я проспала автобус, пришлось ждать, когда Станислав Игоревич домой поедет. Неспешно идем». Любуюсь последними бликами заходящего солнца на водной глади. «А что вы делали до часу ночи?» — со смешком спрашивает Костя. «Прости?» — поджимаю губы. «Первое правило бойцовского клуба — никому не рассказывать о бойцовском клубе». «Не понял?» — притормаживает, улыбаюсь. «Я обещала не рассказывать, но скажу, что ты многое упустил, было здорово». «Лучше, чем сходить в клуб и бар?» — смотрит с прищуром. Будто не доверяет моим словам. На удивление, да. Столько эмоций я еще не испытывала. А сколько фотографий сделала. Улыбаюсь своим мыслям, вспоминая фото, где ребята стреляют из лука и арбалета, игры в карты и песни у костра. Ты точно с нашей фирмой была? А то вдруг отделилась и попала к другим веселым ребятам. Поверь. Хмыкаю, бросаю взгляд на дорогу, где проезжают редкие машины, нарушая монотонный шум города. Станислава Игоревича я ни с кем не спутаю. «Да он же не умеет веселиться», — отмахивается Костя. «Первое правило бойцовского клуба», — смеюсь. «В следующий раз останься до конца, не пожалеешь». Доходим до ближайшего павильона, сажусь за стойку и заказываю шаурму. Не самое здоровое, зато комплексное питание. Здесь и хлеб, и мясо, и овощи, и соус. Меня вполне устраивает. Сидим, едим, болтаем о том о сём. Костя чуть больше рассказывает о себе, а я о себе. Узнаю, что он увлекается компьютерными играми. Так что вот где он точно проторчит до конца, это на выезде в VR-клуб через месяц. Такое развлечение по нему. Хочу открыть рот, чтобы спросить, как именно выглядят такие мероприятия, но у Кости начинает вибрировать телефон. Извиняется, выходит и разговаривает, накручивая круги перед кафе. Заходит, и по лицу вижу, свидание окончено. Жаль. Было весело и приятно. Провожает меня до метро, 100 раз извиняется, что-то у него там по работе. Да уж, начальник у нас вредный. Хорошо, меня не выдернул. Доезжаю домой, смываю косметику, переодеваюсь и сажусь на диван, продолжая заниматься выборкой фотографий. В понедельник приезжаю к 9:30, закидываю сумку с техникой и ноут в кабинет и в столовую. Даже не сомневалась, Станислав Игоревич сидит на своем месте. Завтракаем, он рассказывает про планы на неделю. График, дай боже, предстоит сделать жанровые фото еще для 100 человек. Очередность уже учтена. В четверг у меня работа в студии, там аренда, так что спокойно позанимаюсь ретушью. Потом в выходные доснять остальных надо, а после я целую неделю буду предоставлена сама себе. Точнее, у меня съемки, и вещи надо перевезти. Стас приходит ко мне в кабинет перед обедом, следом появляется Паша. Целый час сидим втроем и отсматриваем материал. Удалила я безумно много, но осталось почти 1500 фотографий. После обеда делаю цветокоррекцию. Шеф заходит вечером перед ужином. «А вы весь день так сидите?» Любопытствует и пристально осматривает. «Как так?» Поднимаю на него взгляд. Вместо ответа сгибает указательный палец и показывает мне. «Да», — нехотя отвечаю, накаркала Людка. Говорила я ей. «А что?» «Это плохо для позвоночника. Надо вам ортопедические подушки взять». «Мне и так хорошо». Чуть выравниваю спину и даже улыбаюсь. Стас сгребает с моего стола листы и убирает их в каретку. «Пойдемте ужинать». «Угу». Сама бурчу и недоверчиво на начальника смотрю. Татьяна немного рассказала о гибели матери Стаса. ДТП. Он с ней был. Оттуда и шрам на ноге. Может, она уставшая была, уснула за рулем или еще что. Вдруг он считает, что такой контроль за питанием, распорядком дня и осанкой поможет предотвратить трагедию. Пожалуй, уточнять не буду. Тем более сразу после ужина Стас почти выгоняет меня домой. Вечером долго переписываюсь с Костей, он еще 100 раз извиняется, что ему пришлось уехать. Но это не страшно. Я отлично поработала, когда вернулась домой раньше запланированного. Кстати, а поработать? Я под шумок утащила ноутбук. Так что вместо отдыха заваливаюсь на диван и занимаюсь выборкой и коррекцией фотографий у костра. В офисе этого делать не рискую, ибо начальник в любой момент может заглянуть, а я, когда увлечена, не слышу его стук. Но спать ложусь пораньше. Завтра день — жесть. Съемки с 11 утра и до 6 вечера, с перерывами только на еду и перекур, под которыми подразумевается просто отдых, потому что не курю. А если бы курила, то бросила бы. В голове тут же возникает поучительный голос Стаса. «Курить вредно для легких. Как вы будете работать?» Улыбаюсь и продолжаю придумывать, как шеф мог бы меня отругать за пагубную привычку. Настроение отличное, заканчиваю цветокоррекцию. Завтра, если получится, сделаю более детальную обработку нескольких фотографий. Вторник пролетает на одном напряженном вдохе. Сегодня нет никаких организованных групп, все в разнобой. Повара, координаторы, охранники, водители. Я пребываю в шоке и толком не понимаю, что происходит. В целом, мои сегодняшние модели понятия не имеют, что делать. А главное, им невдомек, зачем вообще фотографироваться, ведь большинство всегда за кадром и раньше не светились, так сказать. Я хочу, чтобы все получили признание и были узнаваемы. Ведь на вас лежит огромная ответственность, а никто и не в курсе, даже спасибо после мероприятия не говорит. Хмурится Станислав, разговаривая с молодым охранником, который недавно серьезно пострадал на какой-то вечеринке, разнимая драку. Парень не находится с ответом и возвращается ко мне. Интересно. Паша прав. Станислав Игоревич отлично чувствует людей и неплохо так знает, что им нужно. Тогда возникает закономерный вопрос. А чего он ко мне-то придирается? Или мне нужно, по его мнению, чтобы за мной следили 24/7, заглядывали в рот и беспощадно критиковали, не понимая, почему я работаю так, а не иначе? Или это потому, что я новенькая в коллективе, и Стас еще не нашел ко мне подход и просто не знает, как заставить делать то, что хочется именно ему? Нет, он, конечно, ко всем придирается, это я уже поняла. Видела своими глазами, как встряли доставщики реквизита и оборудования, из-за которых открытие магазина для любителей экстрима стартовало позже и с техническими неполадками, потому что не успели отладить все как надо. Отчитывает начальник, дай боже. Менеджер забронировала гостиницу для какого-то важного спикера из Москвы и оплошала, заставив человека ездить через весь город. В итоге выступающий был сонливым. Правда, сомневаюсь, что кто-то, кроме Стаса, обратил на это внимание. Но факт остается фактом. Она встряла. Начальник у меня дотошный и вредный. Излишне педантичный и не приемлет отклонения от идеала. Знаю, что плохо. Но меня немного утешает, раз не я одна попадаю под раздачу. Хотя не видела, чтобы он сидел весь день со своими документами у кого-то другого в кабинете, не забывая раздавать упреки налево и направо. К вечеру ощущаю себя раздавленной, будто я муравей, на которого нагромоздили непомерный груз. Зато трехразовое питание теперь — это шик, идеальный отдых, даже если шеф грозно отправляет в столовую. Все равно расслабляюсь. Доезжаю домой и понимаю, что в голове каша. Делаю себе кофе и включаю ноутбук. Даже обидно. Я здесь из кожи вон лезу, хочу, чтобы фотографии начальника были идеальны. А он даже не знает об этом, да и вообще может разозлиться и не позволить их использовать. Попутно с обработкой звоню сестре. Болтаем ни о чем, рассказываю, как устала, узнаю, как у нее дела. Она жалуется на жуткий токсикоз, а я хихикаю. Не верила, что беременна, вот организм ей доказывает. Благодаря поддержке Люды расслабляюсь и засыпаю в полном спокойствии. Правда, сон нарушает сообщение от Кости. Парень предлагает дернуть в бар. Изгибаю бровь и смотрю на время. 11:00. А у меня завтра тяжелый день под надзором руководства. Так что отказываюсь и отключаюсь. Утром читаю СМС, полное расстройств. Как-то часто парень посещает тусовки. Когда он успевает работать? Кстати, об этом. Приезжаю рано, даже начальника еще нет. И сразу иду в кафе. Кажется, у меня уже рефлекс выработался, как у собаки Павлова. Захожу в офис, скидываю верхнюю одежду, сумки сразу на место ставлю, иначе Стас сделает это за меня, и в столовую завтракать. «Привет», — улыбается Никита. «Ты рано?» «Сама не ожидала», — выдыхаю. «Мне, как обычно, на твое усмотрение. Вы со Станиславом Игоревичем никогда не заказываете сами. Почему?» Изучающе глядит на меня. «Я не привередливая, готовлю отвратительно, поэтому, что бы ты ни принес, это будет лучше любого моего творения», — рассказываю честно. «А начальник? Понятия не имею. Я в его жизнь не лезу», — бурчу. «Это его привилегия». «Он будет?» — кивает на пустой стул напротив меня. «Вопрос не по адресу», — округляю глаза. «Это он следит за расписанием других». «Точно». Смеется Никита и уходит, бросив напоследок, что принесет мне что-нибудь вкусненькое. Не обманывает. Через 10 минут жую мягкие сырнички, которые тают во рту, а брусничное варенье придает им потрясающую кислинку. Вот бы всегда так. Полноценное питание, а готовить не надо. «Приятного аппетита!» За спиной появляется Стас. «Удивлен, что вам не нужно напоминать». «И вам доброе утро», не обращая внимания на его замечание. Заказывает то же самое и поглядывает, с каким наслаждением я уплетаю завтрак. «Я сегодня планирую задержаться, если вы не против», — говорю заранее. «Завтра я у себя, так что хочу побольше успеть». Не спорит, а я ощущаю подвох. Шестое чувство или еще какое меня не обманывает. Захожу в офис, а там меня ждут 2 коробки. Стас вплывает следом. «Это что?» Даже близко не подхожу, перебирая в уме варианты того, что начальнику в голову ударило. «Ортопедические подушки», — как ни в чем не бывало сообщает. Вот так и знала. Вынимаю телефон из кармана и строчу Люде, что она, ворона, накаркала. «Зачем?» — все еще не двигаюсь с места. «Для вашей осанки и разгрузки позвоночника». Растягиваю губы и подхожу к столу. Глаза превращаются в пылающие блюдца. «Я на это не сяду», — громко возражаю. «Чего это?» «От того, что подушка с дырой. У меня нет геморроя». Вдыхаю, чтобы продолжить ругаться. «Рад это слышать. Но, во-первых, это не дыра, а вырез. Во-вторых, это для разгрузки копчика», — поясняет Стас, а мои щеки наливаются злостью в виде красных пятен, которые прожигают кожу. «Да что за мужик? Психопат какой-то!» Вроде и добро делает, но так, что начинаешь думать, что оно от лукавого. Хорошо, что у меня сегодня весь день на ногах. На эту штуку я не сяду.